Да и сам Рогатин, как и его беспутный сын Гаврила Лисовский, тоже стоял над столетиями своего происхождения и существования, какой-то словно бы раздвоенный. С одной стороны, роскошная княжеская легенда о чудесном спасении заблудшей души, а с другой — почти содомская легенда о чертовой горе, которая высится на восток от Рогатина, точно мрачный курган, насыпанный нечеловеческой силой на равнине. Потому что рогатинцы хоть и построили свой город вокруг церкви Святого Духа, но, видимо, помня о греховной связи князя Осмомысла с распутной Насткой, сами пустились в распутство, столь тяжелое по тем давним временам, что Бог разгневался, призвал к себе черта и велел ему засыпать грешный город землей, чтобы и следа никакого не осталось. Черт набрал полную бесовскую свою торбу черной-причерной земли и понес к Рогатину. Но то ли заблудился, то ли лень его одолела, но землю он ту не донес до Рогатина. Как раз в это время прокукарекал петух, нечисто испугался, бросил землю, где был, и исчез. На том месте выросла чертова гора. И теперь каждую весну детвора бегала туда рвать горецвет весенний, руту мяту, и синяк красный, и как упрямо не перепархивал тропинки Кузьма Смыкайло, поле которого было под чертовой горой, их протаптывали вновь и вновь в тех же местах, где были они испокон века, и отчаявшийся Кузьма, проклиная всю бесовскую силу, каждую осень выставлял свою землю на продажу, но никто не хотел покупать. Как ее купишь, если она под самой чертовой горой? Гаврила Лисовский был убежден, что Рогатина не минует предначертанная ему судьба. «Черт не донес ту гору, Бог донесет», — восклицал он на рогатинском рынке. «Кара, кара!» У него были огненные волосы, пылали пламенем усы и бородка, кожа на лице и на руках тоже была как бы красной, будто он только что выскочил из пекла. Настасья унаследовала от своего отца огненные волосы, а от матери — ослепительно белую кожу, нежную и шелковистую не только на ощупь, но и на вид. Красота матери не передалась Настасье. Но девочка этим не печалилась, уже знала, какая морока с той красотой у ее маленькой мамуси. Как не изматывалась Александра с батюшкиными свиньями, а выходила в ярмарочные дни или в праздники на рогатинский рынок, надев белый разукрашенный вышивкой сардак, красные софьяновые сапожки, выложив на высокую, так и рвала сорочку грудь, несколько ниток кораллов. И мужские взгляды просто липли к ней, а кто понахальнее да посамоувереннее, тот откровенно заигрывал. Особенно надоедали писарь рогатинский Шасткевич, богатый сапожник, изготовлявший софьяновые сапожки. Захариалович, да еще голодранец-шляхтич из Подвысокого Бжуховский, здоровенный, масластый, с торчком поставленными усами, с толстенными руками, свисавшими из обтрепанных рукавов кунтуша, в рыжих от старости сапогах, слишком тесных для его огромных шишковатых ног. Лисовский бросился как-то защищать жену от настырного шляхтича, но тот пренебрежительно отстранил ничтожного попика своей ручищей, процедив сквозь зубы. «Ты, поп, не вертись у меня под ногами, не то растопчу!» «Такой облик должен быть у дьявола!» Показывая на Бжуховского, закричал отец Гаврила своей маленькой дочке. «Да подлинно такой, Настася! Знай и помни, дитя мое!» «Если бы!» Теперь убедилась, что дьяволы тысячелики. Часто и не знаешь, где они и какие. Бжуховский был слишком простецкий черт.